Глава четвертая. «Честно говоря, я думала, будет немного сложнее», — произнесла Альва, глотнув терпкого кофе и закусив булочкой с изюмом. «Буквально чуточку сложнее. Примерно как в озере с пираньями». «Я вообще боялась, что мы облажаемся в первый же день. Было так страшно!» — вторила ей Стелла, глотая густой апельсиновый сок с мякотью. «Бррр! Конечно, работа в вузе, особенно в Академии оборотней, не так, чтобы сильно отличается от работы в дурдоме. По обстановке я имею в виду. Все шумят, галдят, куда-то бегут. Перед каждой сессией в библиотеке такая истерия, отделение для буйных отдыхает. Не дай бог кому-то встать между студентами и источником знаний. Я имею в виду отличников, которые зубрят в библиотеке. С ними же надо договориться, чтобы подсказывали. Да и крики: «Пожалуйста, только не это! Не делайте этого со мной!» для сотрудника Академии не внове. Просто обычно речь идет о двойке в зачетке и отправке на переэкзаменовку». «По тебе было не видно, что переживаешь», — усмехнулась я. «Ты выглядела такой уверенной, прямо боевой. Держись, существа неведомой расы. Всех либо вылечу, либо покалечу. И еще неизвестно, кому повезет больше. Мало ли какие побочные эффекты от моего лечения. Меня даже книги в библиотеке боятся». Стеллу действительно слушались все магические томики. Мэйры, ведьмы, способные управлять подобными книгами, буйным фолиантам спуску не давали. Забунтуешь — отдали студентам-недоучкам, чтобы безжалостно рвали на шпаргалке. Неуважительно себя поведешь — спрячешься, когда тебя ищут. Вручили сладкоежкам почитать, чтобы страницы слиплись намертво. «Хм, слабоумие и отвага. Нет, это не про меня», — хихикнула Стелла. «Тут скорее слабые нервы и отличное успокоительное». «Да. Ты реально выглядела спокойной, как слон. Это что за препарат? Хочу себе. Причем на постоянной основе. А то в Гордавии что ни восстание мятежных аристократов, то новая попаданка, типа Алены. Там еще не факт, что страшнее. Мятежники уж точно не подвесят тебя на городской стене в паутине». Вклинилась Ада, и мы дружно расхохотались. Мы с девушками сидели в кафе неподалеку от клиники, куда ходили обедать из многих ближайших контор. Даже Венерка пару раз забегала. Я не очень-то жаждала с ней встречаться. Пришлось бы объяснять, как я, блогер и литературный критик, вдруг оказалась тут снова. В прошлый раз я наплела что-то совсем фантастическое, будто мой приятель-писатель попросил ознакомить с клиникой поближе, дабы книга получилась максимально достоверной. Однако другого заведения общественного питания поблизости не обнаружилось, так что мы старались пойти в кафе позже того времени, когда Венерка обедала тут в прошлый раз, и вроде бы проносила. Кормили здесь очень вкусно. Жирная густая солянка, сытные кисловатые щи со сметаной, поджаристые отбивные, нежные котлетки из индейки, картошка по-деревенски в золотистой корочке с грибами. Всегда свежий зеленый салат с кучей овощей. Пряный, освежающий, пикантный. Ммм, пальчики оближешь. Горячий настоящий кофе, горький, бодрящий, чай с разными травами. И все это великолепие стоило вполне бюджетно. Конечно, жены императоров Гордавии и невеста вождя Эльмерии могли ни в чем себе не отказывать на земле. Если бы сумели пояснить, что за валюта такая чудная у них в виртуальных кошельках и какой курс у нее к рублю. Ну и хотя бы, откуда у них столько золота, платины и прочих драгоценных металлов, что нужен не грузчик, а уже экскаватор. Мы с девушками вернулись к обычной земной одежде, которую забрали из моего дома. Благо, размер у всех оказался практически одинаковый. Альва даже пошутила. Мол, у этих высших оборотней прямо кастинг, как в модельное агентство. 44-46, 167-175. Не слабый магический дар. Долго же мы смеялись. Стелла была выше всех ростом и самой фигуристой. Поэтому ей подошли мои растягивающиеся лосины и свободные туники. Ада оказалась самой маленькой и худенькой. На ней хорошо смотрелись абсолютно все мои вещи. Но жена Ненталя выбрала удобные резиновые джинсы с футболками. Со словами «Я тоже попугаю лосей» выбрала леггинсы и я. Альва единственная предпочла более женственные платья, хотя тоже трикотажные. А вот с обувью вышла небольшая промашка, или, как выразилась Альва, большая засада. Я так и представляла себе картину, как Ада забудется, расслабится, начнет маршировать своим бодрым размашистым шагом и... С нее слетят мои кеды на полтора размера больше нужного. Понесутся по всему залу, сбивая с ног пациентов и укладывая медбратьев на лопатки. Сложно будет объяснить начальству, что это всего лишь такой способ вписаться в обстановку. Дабы сумасшедшие приняли нас за своих. Поняли, что мы на их стороне, раз даже медбратьев не пощадили. А то, что и душевно больным прилетело, так это инновационный метод лечения. Никакой электрошок не сравнится с шоком, когда тебе в глаз прилетает кедом. Да и Стеллу с ее ногами на полтора размера больше моего негуманно заставлять бегать в туфлях-маломерках. Конечно, мы медицинский вуз на самом деле не заканчивали и клятвы Гиппократа не давали. Не навреди. Но все-таки психиатрическая клиника не пыточная, хотя, учитывая эксперименты неведомой расы над людьми, очень сильно к ней приближалась. Выручил торговый центр неподалеку от моего поселка. Там мы нашли кроссовки и босоножки для всех, а еще белье. Ибо девушки грозились ходить без него. Представляю себе оживление среди мужского контингента сумасшедших после явления таких медсестер. Мужики, если они еще не совсем лежачие и пожилые, всегда стоячие. И никакое повреждение ауры в районе мозга этому не помешает. Потому что мозг в данном случае совсем не задействован. Собрав вещи в мои чемоданы, благо у меня их было целых три, к вечеру мы заселились в общежитие клиники. И уже рано утром следующего дня, как нам и велели, явились на работу. Не так все и страшно, как выяснилось. Продолжали мы делиться впечатлениями о первых рабочих неделях. Теперь уже я вышла на трибуну. Соседи в общежитии тихие. Работа, конечно, хлопотная, но ничего. Раздаешь таблетки, помогаешь тем, кто не может сориентироваться дойти до туалета. Следишь за выдачей еды и тем, как медбратья водят всех в душевые. Тут и медицинское образование не особо требуется. А как ты догадалась, что при помощи воздействия на ауру магии Альвы можно успокаивать особо нервных и истеричных? Спросила у меня Стелла. Да, спасибо. Шикарнейшая идея. Так жалко, бедолаг. Надеюсь, в итоге им помогут. Хотя бы Конор, произнесла Альва. У здешних врачей, боюсь, представление о лечении в стиле классики «скорая помощь прибежала» и еще больше растоптала. Иначе как объяснить, что они участвовали в ужасных экспериментах другой расы? «Это Аде, надо спасибо сказать, а не мне», — отозвалась я. В конце концов, она сообщила нам магию Альвы. «Ага, а хозяйке магии спасибо сказать не надо», — уточнила Альва, притворно нахмурившись. «Придется лишить вас довольствия. Пусть Стелла книги оживляет, дабы они, в случае чего, успокаивали умалишенных. Бац, по башке с полки. Ну, полное успокоение в отключке». Увесистые медицинские энциклопедии надолго могут успокоить не только нервы, но и всего человека. После встречи с магией Алены пациенты махом забудут про эльфов и чужих, что коварно внедрялись в их тела, и станут говорить про пауков-мутантов. Ну, полное излечение от нынешней паранойи. Можно сказать, чудесное исцеление. А то, что у пациентов другие безумные фантазии появятся, всего лишь побочный эффект. Да, не всегда побочные эффекты от лечения действуют на организм слабее, чем сам недуг. Не все больные могут их пережить. Но это уже мелочи, детали. Плюс никакой смирительной рубашки не надо. Путина ведь парализует. Бешеная экономия на тряпках. Главное, чтобы магия Ады не резонировала с психозами сумасшедших. А то придется срочно эвакуироваться в отделение для бойных. Они покажутся тихими и милыми. Будем вместе молиться, чтобы здешние умалишенные не сильно соскучились в разлуке и не прогрызли стены. Спасибо, о великое и ужасное. Что бы мы делали без твоей магии? Ведь только с ее помощью мы, если что, сможем спалить всю больницу. Причем не нарочно, так, на эмоциях. Сложила руки в молитвенном жесте Стелла. Мы с Адой повторили пантомиму и расхохотались. «Слушайте, а что вы думаете обо всех этих рассказах про эльфов?» Уже более серьезно произнесла Стелла. «Вам ведь тоже некоторые сумасшедшие в припадке нормальности говорили, что видели настоящих эльфов, описывали их очень детально. Мы не запомнили слова о том, что у них абсолютно нет на теле ни волос, ни родинок, раскосые глаза и острые скулы. А еще на внутренней стороне обоих запястий татуировки, похожие на пятиконечные звезды, вписанные в волнистые окружности. Фантазии душевнобольных, мне кажется, куда более абстрактные, да и вряд ли у разных пациентов даже одного отделения Они совпадают до таких мелочей. Мне тоже подобное говорили, задумчиво произнесла Ада. Помните Элеонору? Такая средних лет женщина с приятным голосом. Так вот, она утверждала, что эльфы якобы принимают пациентов в каком-то закрытом корпусе этого здания. Проверяют, как те себя чувствуют, и даже магически пытаются их лечить. Вроде бы их чары проявляются именно через татуировки. Те светятся и выходят из тела. Денис Гусманович тоже нечто подобное рассказывал. Помните? Невысокий, крепкий мужчина, бывший боец Курай. Такое единоборство татарское. Он, когда приходил в себя, делился так подробно, спокойно и четко, добавила Альва. Мол, эльф раздвигал руки, и между татуировками струила золотистая энергия, окутывала Дениса Гусмановича, успокаивала. Я кивнула. Мне тоже рассказывали. Анна Константиновна даже как-то странно косилась, когда я беседовала с Владимиром об этом. Ну, такой тихий мужчина средних лет, довольно крупный и спортивный. А Ярослава Тимуровна потом вызвала меня и сказала, мол, обо всех странных выходках и словах пациентов следует докладывать ей лично. «Что-то мне все это не нравится», — вклинилась Ада. «И то, что ауры наших начальниц очень похожи на то, как изображают эльфов и фейри в мифологии Земли. Помните, что рассказывал Конор? На Земле когда-то была магия. Потом появились люди, которые при ее использовании истощали собственную ауру и погибали. И магия исчезла. Что, если наши предки нашли способ аннулировать магию измерения? Как-то ее обнулить, чтобы не рисковать аурой? Но типа как электрический заряд зарядом противоположного знака. Соединили, и нет заряда». «Да, технари, они всегда технари», — усмехнулась Альва. «Ты еще про положительный заряд ядра и отрицательные электроны на орбите атома вспомни». «Да, я тоже об этом думала. Смотрите, как получается. Мифы Земли и фэнтези во многом повторяют то, что существует в ближайшем измерении. Наги, драконы, оборотни, магия. Разве нет? Даже истинные пары, и те существуют. Втюрился оборотень, и все. Эта зверюшка во второй ипостаси бегает за тобой на энергетическом поводке и намордник невидимый имеет, чтобы не обнюхивать других женщин». «Натуралистично», — отозвалась Телла. «Но верно». «Тогда, может, фейри и эльфы тоже не миф? Возможно, они существовали когда-то и жили параллельно с людьми?» — добавила Альва. «Почему нет? Мы ведь уже убедились, что большинство фэнтезийных историй нашей планеты никакие не выдуманные. Люди описывают то, что есть в других измерениях». «Думаете, фейри, эльфы и есть наши враги?» — скинула я бровь. «Но зачем им вредить другому измерению? Еще людям я бы поняла. Мало ли какая у наших рас предыстория. Люди часто действуют по принципу «всем, кому я должен, прощаю, всем, кому навредил, тоже». А вот другие расы не факт, но...» «Вот чую, пятой точкой все дело в магии, смотрите. На Земле ее нет, но у наших врагов чары есть. Они умеют ходить пространственными туннелями и даже карманы из материи измерения создавать. Явно они где-то рядом, но люди попросту их не видят», — задумчиво произнесла Ада. «Думаешь, какое-то соседнее закрытое пространство?» — догадалась я. «Я бы не удивилась. Ощущение, что все дело в магии и Земле. Но пока я не могу докрутить мысль». «На Земле магии нет, а в измерении, откуда мы пришли, есть. Может, тут собака порылась?» — уточнила я, обводя взглядом спутниц. «Может, фейри-эльфам нужна энергия магии или еще что-то в подобном роде?» «Но у них же есть своя магия», — удивилась Альва. «И Конор всегда говорил, что энергия чар в измерении или на планете, как круговорот воды в природе, возобновляется. У одних истощается, у других прибывает. Поэтому магия в конкретном месте существует всегда». Я пожала плечами. «Надо еще подумать. А сейчас пошли к нашим сумасшедшим, пока нас не хватились на работе», — предложила Стелла. Мы собрали тарелки на подносы, загрузили те на стойку для грязной посуды и отправились в клинику. Хотя Ярослава Тимуровна уверяла, что в наш корпус есть вход с улицы, нам было удобнее проделывать тот же путь, что и в первый раз, пусть даже длинный и через многие корпуса. И вот стоило нам появиться в родимом пристанище для аурно-больных, как мы их про себя называли, навстречу буквально выбежала Анна Константиновна. Мы встревоженно переглянулись. «Вас вызвало начальство. Пойдемте, это срочно!» — взволнованно произнесла руководительница. «Что-то мне все это не нравится», — Бросила в мысли чат Стелла. «Ярослава Тимуровна вроде как подружка нашей Анны. Да и вызывала Тимуровна нас сама. Приходила и приглашала на разговор». «Согласна. Происходит нечто необычное, но давайте не паниковать заранее». Ада, как всегда, была сама собранность перед лицом опасности и неизвестности. Даже походка ее стала той самой, марширующей. Тем временем Анна Константиновна бодро рванула в закрытую часть корпуса. «Нам говорили, что там размещают только особо опасных и буйных. Никто из местного персонала туда не был допущен, в том числе и наша дружная компания попаданок». «Вот сейчас мы входим, а там Ганнибал-лектор со словами: «Девушки, я так ждал вас на обед». Ну, вы поняли аллегорию». Нервно бросила в мысли чат шутку Альва. «Ты, главное, не спались», — пошутила я. «Шрамы от ожогов идут мужчинам. Женщин они не особенно украшают». «Так, давайте все соберемся и постараемся вести себя спокойно и разумно. В конце концов, обычные медсестры не стали бы переживать на нашем месте», — предложила Ада. Тем временем Анна Константиновна бодро открывала дверь за дверью особым магнитным ключом, который никому не давали. Мы словно заходили в секретный бункер. Один заслон, другой, третий. Пришлось преодолеть не меньше 7 дверей, разделенных небольшими узкими коридорами. В них не было ни комнат, ни чего-либо еще, что свидетельствовало бы об их назначении. Только пустое пространство внутри коробки. Складывалось ощущение, что коридоры и двери – просто часть охранной системы. «Все чудесатие и чудесатие», – нервно хихикнула в мысли-чате Альва. «Держимся», – взбодрила всех Ада. «За что? За стены?» – пошутила я. «Друг за друга», – безапелляционно предложила Ада. «Я так понимаю, если сюда зайдет чужак, из стен выстрелят лазеры или мечи. А может, на потолке начнут раскачиваться топоры?» – нервно предположила Стелла. «Скажи еще, скоробеи размером с кота прибегут сожрать незваного гостя. Ты пересмотрела фильмы про Индиану Джонса?» – хихикнула я. «Просто из пространственных карманов выскочат благородные эльфы и перестреляют всех из луков». «Вы такие позитивные?» — хмыкнула Ада. «Прямо как на похоронах». «А мы к ним и готовимся, к похоронам, Конора. После того, что с нами сделают эльфы, ему точно не жить», — мрачно пошутила Альва. «Наши опыты показали, что перехваченная Торуном Райдером де Вордом магия попаданки действует почти так же, как и ее собственная. Из тела министра и Оли заклятие подчинения извлечено. Сам он находился в коме больше 2 недель, но уже очнулся. Пока очень слаб, однако прогнозы позитивны». Очередной доклад Конора на собрании повелителей измерения стал уже практически ежевечерней традицией, как и место его проведения — голубой зал замка Дель Марх. Почти ни один из властелинов измерения не пропускал подобное мероприятие. Каждый раз императорский медик Гордавии или его помощники сообщали нечто важное. «А попаданки что-то выяснили на земле?» — спросил Каадру Таш. «Отчасти», — ответил Конор. «Судя по присланным нам через телепатическую связь картинкам, они работают с людьми, которым не удалось внедрить энергопаразита. Каким-то образом их аура отторгла его, или же произошло что-то еще. В любом случае заклятие подчинения было вырвано из энергетики этих пациентов. Однако бедолаги не в себе из-за повреждения ауры». «А как им удалось побороть внедрение энергопаразита?» — подал голос Нинталь. «Если даже у высших оборотней не выходит». «Мы этого не знаем», — огорошил всех Конор. По рядам пробежался гул реплик и шепотков. «То есть, что ты имеешь в виду?» — уточнил Сахтас. «Ну, во-первых, в аурах людей энергопаразит только собирался, если можно так выразиться. Возможно, они избавились от него на этом этапе. Во-вторых, не исключено, что и оборотни, и маги тоже способны сопротивляться. Не все, конечно, но некоторые. «Тогда откуда столько зараженных?» — вклинился Рильгор. «И где те, в кого пытались внедрить заклятие подчинения, но не получилось?» «Аур людей не способны восстанавливаться так же, как ауры оборотней и магов. К тому же на Земле нет энергии, которая переносит чары». «Ты хочешь сказать, что кого-то из нас могли попытаться заразить, но ничего не вышло? Энергетика быстро восстановилась, и поэтому никто ничего не заметил», — догадался Рун. Конор кивнул. «И есть еще одно предположение. Попаданки утверждали, что в клинике уже на самом входе ощущаются потоки магии, как будто кто-то вливает туда эту энергию под напором». «Думаешь, магия врагов препятствует заражению?» — догадался Рун. «И так страхуют работников клиники, дабы не стали носителями заклятия подчинения. Но у кого-то из пациентов частички энергии магии сохранились или прилипли к ауре, поэтому им удалось побороть внедрение заклятия подчинения». «Вполне возможно. Мы ведь не знаем, что это за особенная магия. Сами попаданки не смогли определиться, хотя непосредственно с ней соприкасались. Кроме того, что она не похожа на нашу, мы ничего так и не выяснили». «Так может, девушкам набрать в колбы пространственные карманы такой магии и уйти из опасного места?» — поднялся Иманор. Рун понимал эмоции Нага. Вельмер все эти недели ходил сам не свой. Каждый вечер метался, не находил себе места, пока девушки не выходили на связь. Едва телепатический диалог прерывался, у Руна словно внутри что-то обрывалось. Он уже не помнил, когда спокойно спал и не видел кошмаров. Когда его весь день не потряхивало от мысли: «А вдруг сегодня она не выйдет на связь?» У Вельмера отвлечься не получалось. Даже на смотре войск, даже на тренировках. У Иманора, скорее всего, тоже. «Мы пока ни в чем не уверены», — сомнением покачал головой Конор. «Я думаю, следует продолжить расследование. Девушки утверждали, что некоторые сумасшедшие видели эльфов». «Сумасшедшие? Какой верный источник информации!» — возмутился Иманор. «Тут нельзя не поверить в подлинность сведений. Конор, ты реально считаешь, что к ним стоит прислушиваться?» «Попаданки говорили, что больные делились воспоминаниями именно в моменты просветления и описывали другую расу очень детально, даже то, как эльфы пользовались магией. Но самое главное для меня даже не это. Главное то, что все описания совпадают до мельчайших подробностей. Тут либо массовое помешательство, либо мы напали на след неведомой расы». «Ну да, девушки же настоящие врачи. Они поддельные, с сфабрикованными дипломами. Они легко отличат массовое помешательство от реальных просветлений в головах пациентов», — вклинился Рильгор. «Я согласен с Иманором. Лучше набрать энергии и уйти назад». «Ну что ж, давайте вечером спросим у самих попаданок», — ухмыльнулся Конор. «Колхары его приспешники, ты ведь знаешь, что они нам ответят», — возмутился Иманор. «Ну не мне же ваших жен заставлять возвращаться», — вытащил еще один козырь из рукава Конор. «Казню, если с девушками что-то случится», — пригрозил ему Рильгор. «Ни на что не посмотрю, просто казню». «Я уже понял, понял», — кивнул Конор. «Хорошо, что меня можно казнить только один раз, а то у нас же целых три императора плюс влиятельный ректор Академии оборотней». «Я бы не был столь оптимистичен», — вырвалось у Рона. «Мало ли девушки найдут еще и некромантов. Эльфов же обнаружили?» По залу пробежали нервные смешки. Шутка Вельмера разрядила обстановку, но особенно легче не стало никому, включая самого высшего оборотня. Однако Руна все-таки немного отпустила. Если императорский медик настолько спокоен и беспечен, скорее всего, попаданкам серьезные проблемы пока не грозят. В тяжелых обстоятельствах Конор подбирался, становился деловитым и никогда не шутил. Правда, ключевое слово «пока». И это пугало Вельмера до чертиков. Длинная белая кишка перехода вывела нас к очередному уже корпусу. Здесь мы опять наткнулись на несколько дверей между одинаковыми пустыми коридорами неведомого назначения. Последняя дверь, по-моему, 11-я, открыла нам совершенно другой мир. Именно мир, не здание. Мы угодили в холл, где повсюду в горшках росли пальмы. На пышных кустах распускались огромные розовые цветы. Здесь пахло летом, лугом и привольем. Вся мебель, двери и даже паркет, кажется, были сделаны из красного дерева. С потолков светили округлые лампы, похожие на гигантские жемчужины. Вдоль стен выстроились пухлые голубые диваны. Между ними притулились столики с изящными резными ножками в виде каких-то причудливых то ли змей, то ли драконов с воротниками вокруг головы, вроде тех, что у некоторых ядовитых динозавров. На каждом столике стояли живые ирисы и калы, но не в вазах, в горшках. Никаких журналов там не обнаружилось. Но дело было даже не в изменении интерьера и не в дорогой отделке со вкусом. Здесь вокруг текла мощная магия. Не струилась и рассеивалась, как в остальных зданиях клиники. Скорее окутывала, как вода в море. Словно нечто ограничивало ее, чтобы не развеивалось. Мы переглянулись. «А это точно еще земля?» — уточнила в телепатическом чате Ада. «А ты спроси у нашей Анечки, она в курсе», — хмыкнула Альва. «Нет, я против», — вклинилась я. «Аду же потом нам вытаскивать, иначе что мы скажем потом Ненталю? Он самый разумный из императоров нагов. Я не хочу, чтобы и он вел себя как Эманор». «Попросила бы», — вступила в беседу Стелла. «Да, мой муж эмоциональный, экспрессивный, как, впрочем, и я. Зато с нами не скучно. Пойди пойми, что мы дальше выкинем. Трогательное представление в стиле «мирись, мирись, мирись» или «стул прямо в окно». То ли бежать надо, то ли прятаться». «Хорошо, что вы не живете в многоэтажном доме с соседями. Они настолько не скучно, боюсь, не смогли оценить бы. Вы изменили бы их мнение об экспрессивности, как и мнение полиции, которую, к вам, боюсь, регулярно приглашали бы в гости. К тому же ни один полицейский еще не сталкивался с вариантом домашнего насилия, когда это самое насилие применяется к дому. В буквальном смысле этого слова». Я намекала на рассказы Стеллы о том, как Эманор, расстроенный ссорой с любимой, крушил кулаками стены и давил змеиными кольцами мебель. Анна Константиновна оглянулась, будто ощутила, что ее обсуждают, оглядела нас как-то иначе, чем прежде. Я бы сказала свысока. Так смотрит ученый на заочника, что пытается решить уравнение с двумя неизвестными и понимает в какую-то минуту, что неизвестных там, по факту-то, три. И третье. Сколько времени и наглости ему потребуется, чтобы попросить помощи у преподавателя? Так смотрит английская королева на то, как при ней на чаепитии посол другой страны сморкается в накрахмаленную скатерть на столе. А потом, для пущего эффекта или просто чтобы немножечко удивить своими элегантными манерами, вытирает руки о кресло. Начальница здорово преобразилась. Плечи расправлены, глаза горят, спина ровная. Прямо королева, не меньше. Кажется, она даже стала выглядеть немного моложе. Незаметно, но ощущение складывалось именно такое. «А наша мадам-то прямо расцвела!» — поддержала мои мысли Альва. «Влюбилась в эльфа?» — отозвалась Ада. «Главное, чтобы ни в кого-то из нас. Кто их знает, этих новых магов? Может, они того, прогрессивные по-европейски? Там некоторых ребят, поместив нашу дурку, никто не заметит разницы между радужно одаренными и нашими зараженными, но не зараженными. Мозги, во всяком случае, у всех будут точно в одном состоянии», — подала мысль Стелла. «Так, ты поосторожней, надо быть толерантней», — притворно сделала я ей замечание. «А я и так толерантна, как от земли до радуги. Я же не сказала, что наши сумасшедшие куда адекватней иных радужных. Не всех, конечно, но некоторых точно, у которых уже даже не 3, а 6 или 7 полов образовалось. Я была к последним невероятно толерантна», — возразила Стелла. И тут наша любимая Аннушка, что до этого вышагивала спокойно и размеренно, неожиданно рванула к одному из кабинетов так, словно решила сдать нормативы по спортивному бегу. Складывалось ощущение, будто ее внезапно поторопили. Но как? Это оставалось загадкой. На телефон начальницы не звонили, блютузом она не пользовалась. Если только, конечно, у местных не было своего канала для телепатии. Мы ускорились и следом за Анной Константиновной бодро вошли в нужный кабинет. «Всего я ожидала, только не этого», — усмехнулась Альва. «И не говори, гора родила мышь», — добавила Стелла. «Да погодите вы, мало ли», — шикнула на них Ада. «В нашей ситуации лучше мало, чем много. Я вот, например, даже рада», — добавила я свое веское слово. Тем временем Анна Константиновна остановилась в дверях и представила нас самому обычному человеку, даже с человеческой аурой. «Вот они! Это наши особенные медсестры!» На последних словах она сделала такое ударение, что меня даже слегка покоробило. «Мда, особенные!» «Похоже, мы напрасно считали, что никто не заметил, как пользуемся чарами». «Может, пора звать на помощь?» — бросила в телепатический чат Стелла. «Успеется!» — решительно ответила Ада. «Мы с Альвой решили пока воздержаться». Я включила магическое зрение, но все равно не обнаружила ничего странного ни в энергетике, ни во внешности мужчины лет 40. Он выглядел довольно подтянутым и явно занимался собой. Окладистая борода, аккуратно зачесанные назад волосы, приятное лицо. Однозначно человеческая аура без малейших признаков магической одаренности и даже не особенно мощная. Так, середнячок. Дорогие черные джинсы и белая рубашка. Ничего особенного. Самый рядовой чиновник. «Садитесь», — предложил нам начальник. Анна Константиновна попятилась и скрылась за дверью. А нам ничего не оставалось, кроме как разместиться на стульях, выстроенных полукругом возле стола, за которым и сидел руководитель. Он вперился в нас немигающим взглядом темных глаз, словно что-то подозревал, и мне почудилось буквально на секунду, что в глазах самого обычного человека сверкнули золотистые всполохи. Однако я не была уверена, так ли это, и не успела перекинуться с девушками предположением в мысли-чате, когда начальник заговорил. «Меня зовут Захар Робертович, я заместитель главы исследовательской группы данного медицинского учреждения. Мы, как вы знаете, занимаемся разработкой лекарства для умалишенных. Так вот, хочу сразу сказать, мы верим в экстрасенсорику». «Надеюсь, перед битвой экстрасенсов у нас хотя бы спросят согласие», — хмыкнула Альва, маскируя страх за сарказмом. Я так и ощущала ее напряжение по энергии мысленного чата. Да и остальные чувствовали себя точно не в своей тарелке. «Они же экстрасенсы. И так знают, что мы согласны. Просто мы еще об этом не ведаем. Задача настоящего экстрасенса — рассказать человеку о том, о чем он даже не подозревает. Иначе какой же это экстрасенс?» — поерничала Стелла. «Не пугайтесь. Речь о тонких материях, а не о порче из глази», — добавил начальник, заметив нашу реакцию. «И уж, конечно же, не о фэншуе». «Если бы я попала в другое измерение и не встретила там кучу оборотней, сейчас решила бы, что это один из наших пациентов. Он просто сбежал и шантажирует остальных, как минимум бомбой, дабы те ему подыгрывали», — пошутила в мысленном чате Стелла. «А я бы решила, что здесь телестудия, и нас снимают для скрытой камеры», — поделилась с остальными Ада. «Боюсь, Тут действительно есть скрытая камера, но только она не снимает розыгрыши. Туда запирают подозрительных, особенных медсестер, которые пользуются магией, потому что на Земле про нее вроде бы не знают. Невесело пошутила я. Я уж было подумала, вы хотите, чтобы мы сняли эту порчу с глаз вместе со всем остальным, дорогими украшениями, например, с наших бедолаг-пациентов. Не выдержала, пошутила я уже вслух. Захар Робертович только ухмыльнулся. В общем, у вас получается взаимодействовать с тонкими материями нашего мира. Вы отлично успокаиваете подопечных, мы все это заметили. Скорее всего, вы и сами не понимаете, какой потенциал в вас скрывается. Многие люди этого не осознают. «Это у нас скрытых способностях к магии среди землян?» — спросила в мысленном чате Стелла. «Хочется надеяться, что так. А то слово «потенциал» мне напоминает про электричество, которым снабжают города. Не очень хочется снабжать кого-то магической энергией», — скептически ответила Ада. «В общем, чтобы не ходить долго вокруг да около», — продолжал между тем Захар Робертович, «наше руководство предлагает вам попробовать себя в нашем исследовательском центре». «Я как-то не сильна в фармацевтике», — произнесла Ада. «Да и в исследованиях тоже». Захар Робертович кивнул, будто предполагал подобный ответ. «Ничего страшного, поверьте, у вас все получится. И не волнуйтесь, никакой нетрадиционной медицины мы не станем вам предлагать. Все сертифицировано и апробировано, но все-таки вам дается время на обдумывание. Зарплату мы повысим вам втрое». Альва изогнула бровь, и Захар Робертович принял это за восторженное удивление. На лице его мелькнула победная улыбка. Начальник как-то весь расслабился и, похоже, уверился в нашей заинтересованности. Хотя жена Рельгора просто-напросто не сдержалась, выразила общие эмоции. «Уж раз нас так заманивают, значит, там что-то такое?» «В общем, мы даем вам неделю отпуска, чтобы вы отдохнули и подумали. Через неделю жду вас с ответом». «А собеседования не будет?» — вдруг спросила Стелла. Я понимала, на что она намекает, на тех самых эльфов, которых мы так и не увидели. «Что ж мы, хуже сумасшедших, что ли? Это даже как-то обидно. Их эльфы встречали, а нас? Однако дискриминация». «Вот придете через неделю и увидите», — загадочно ответил Захар Робертович. «А пока я лично даю вам разрешение прямо сейчас отправиться на отдых. Жду вас заряженными энергией и готовыми к смелым экспериментам». «Что-то мне это напутствие не нравится», — бросила в мысленный чат Стелла. «Они от нас электричеством планируют подпитываться? Или попытаются втянуть возвращенные оргии, где эльфы экспериментируют с людьми?» Я едва сдержала смешок и постаралась побыстрее выйти из кабинета. Да, шли к эльфам с татуировками из сумасшедшего дома, а попали в сумасшедший дом. Стоило ли так далеко идти? Впрочем, весь сюрреализм нашей беседы с заместителем главы исследовательской группы прочувствовала каждая. Складывалось впечатление, что нас ожидает как минимум встреча с вражескими магами, как максимум участие в их экспериментах над людьми. Очень надеюсь, у нас получится избежать второго. В моей дворовой беседке было спокойно и приятно. Мы с девушками заварили крепкий черный чай с листьями смородины и малины и потягивали его из кружек. Слабый ветерок обдувал лицо, солнышко светило, бабочки летали. Слава богу, мой дом остался в целости и сохранности. Никто сюда не забрался. Электричество, газ и вода – все работало исправно. Самое то, чтобы перекантоваться, пока наше начальство расщедрилось на отпуск. «Ну что, поговорим с нашими мужчинами? Или не все еще готовы к такому подвигу?» — усмехнулась Ада. «Да вот даже не знаю. Нервный Иманор, взбудораженный Рельгор, натянутый как струна ненталь, и плюс к ним еще Рун, который будто взял от каждого нага понемногу. то еще испытание для психики. Притворно почесала я затылок. Да ладно, любая зверушка поддается дрессировке. Наши оборотни тоже. Усмехнулась Альва. Настоящая земная ведьма даже из оборотня может сделать человека. Причем без помощи магии. Исключительно психическими методами. Главное не перепутать, клянилась я. Методы психические, а мужик не должен таким стать. Ты, конечно же, знаешь, что дрессировщики иной раз оказываются жертвами своих подопечных, уточнила Стелла. Это ты фэнтези про насилие перечитала, отозвалась сходу Ада. А у нас романтическо-юмористическое, где истинная пара оборотня за полгода знакомства учит любимого, что такое воздержание от интима, удержание его имущества на мелкие расходы и мат. Без последнего ему уже никак не выжить. Так, сразу хочу заявить, лично я не уйду из этого мира, пока не увижу эльфов, бодро сообщила Ада. Давайте уже включим телепатию. Я прямо ощущаю, как они ломятся в мой бедный мысленный канал. Вот вы уверены, что все женщины в нашей дурке именно из-за энергопаразитов? Может, у них мужья оборотни? Паразиты. Взломали телепатический канал, и все. Эффект не заставил себя ждать. А это аргумент, хихикнула я. Здравствуйте, девушки! Еще ни один возглас, что телепатический, что физический, не вызывал у нас подобной реакции. Подскочили все. Стелла даже пролила чай. Альва едва не опрокинула пустой стул, на который положила руку. Я аж дернулась, словно меня током ударило. Да, соседка умела появляться эффектно. Не зря ее муж уже дважды попадал в больницу с сердечным приступом. Теперь я отчетливо это понимала. Не дожидаясь приглашения или хотя бы открытия двери, Гульнара Фархатовна привычно начала просачиваться в щель между моим забором и соседским. Альва округлила глаза, наблюдая это невероятное зрелище. Ада замерла, будто шест проглотила. А Стелла по пятому кругу начала вытирать чай с уже сухого столика, насквозь мокрой тряпкой. Все-таки в издевательстве над мебелью супруги Дельмарх были едины, как ни одна пара в Гордавии. Просто каждый действовал в меру своих способностей. На сей раз соседка пошла другим путем, не тем, которым добиралась до нас с Руном. Вначале она просунула в щель плечо, затем бодро протащила руку, бедро и ногу. И уже окончательно вся перетекла на наш участок. Никогда бы не подумала, что женщина таких форм способна просочиться в такую маленькую щелку. Мысленно удивилась Альва. Фу, если бы ей понадобилось перекрыть у меня на участке, например, порванный шланг, она бы проскользнула вдвое быстрее. Когда соседям от тебя что-то нужно, пасует не только забор, но и физика в принципе, ответила я. Гульнара Фархатовна тем временем подобралась к нам и воззрилась на наш между собойчик с видом человека, который только что нашел в своем саду гнездо с яйцами птеродактиля. И теперь решает, продать их соседу как страусиные или вначале найти птичку. Эдакая борьба между жадностью и чувством самосохранения. «Что-то тебя давно не было дома», — издалека начала любопытная соседка. А потом сразу с целой компанией пожаловала. Раньше тут мужчины были. Она так сморгнула, что я едва не прыснула хохотом. В голове сразу расшифровали слова Гульнары Фархатовны в лучшем виде и полной детализации. Ага, а эта дамочка живет широко. То куча мужиков к ней приехала, а теперь вообще женщины. Пару раз ездила в Таиланд и уже так раскрепостилась. Главное, чтобы крокодила не притащила для экспериментальной оргии. Я заметила, что и остальные попаданки тоже с трудом сдерживают смех. Направление мыслей соседки они уловили быстро. Девушки с земли сразу видно. Это мои давние школьные подруги. Попыталась я восстановить свой пошатнувшийся моральный облик в глазах Гульнары Фархатовны. Ну, хотя бы подпереть его палкой, чтобы совсем не рухнул. Ага, я так и поняла. Ответила соседка, явно отмечая тщетность моих усилий. «Вы что-то хотели?» Спросила я, понимая, что переубедить Гульнару Фархатовну уже не получится. «Может, вам клубнички?» Вот теперь Альва прыснула, Стелла пролила еще чай, А я сквозь смех ответила: «Да, давайте. Сливки еще закажу. Кстати, у вас меховых наручников не найдется? А то вон Ада свои дома забыла». Давненько соседка на меня так не смотрела. Я даже не удивилась, когда ведерко клубники принес нам ее сын. Серьезный худощавый татарин с удивленным лицом. Представляю, что она ему рассказала. «Ты смотри, соседка твоя побоялась к нам возвращаться. Видимо, переживает за свою невинность», — хихикнула Альва, кидая реплику в мысленный чат, пока я оплачивала ягоды через Сбербанк онлайн. Сын Гульнары Фархатовны торопливо поставил на стол ведерко с ягодами и со словами «Тару можете не возвращать», поспешно скрылся за забором, по традиции не открывая калитку. Мы с девушками как начали хохотать, остановиться было крайне сложно. Альва показывала на ведерко крупной клубники, потом тыкала пальцами в нас и заливалась смехом. Стелла уже устала вытирать чай, который теперь пролила со смеху. Ада держалась за живот и хихикала. Наверное, мы еще долго бы так угорали, если бы по телепатической связи не раздались голоса наших любимых оборотней. «Девушки, что там у вас? Вы почему на связь не выходите?» — возмутился Рун. «Мы к вам уже больше часа пробиваемся», — присоединился к нему Эманор. «У вас все в порядке?» — уточнил Нинталь. «Может, нужна помощь?» — запаниковал Рельгор. «Помощь нужна. Еще недавно у нас было все в порядке, но вы только что пробили наши заслонки для мысленной связи. Кто-то же должен их восстанавливать». Не в силах перестроиться на серьезный лад, хихикнула я. «Да, а еще у нас тут намечается оргия. Может, примите посильное участие, поохраняете, свечки подержите», — добавила Стелла. «Вы что, пьяные?» — удивился Эманор. «Ни в одном глазу, только чай», — честно отчиталась Альва. «Да что там у вас творится? Вас чем-то опоили?» — забеспокоился Рун. «Девушки, если что, мы сейчас прямо придем к вам на помощь», — решительно добавил Рельгор. «Да вроде бы они не пьяные и не одурманенные, судя по эмоциям телепатического канала». Наконец послышалась более-менее разумная и не такая заполошная реплика Ненталя. «А я говорила, нельзя терять Ненталя», — не могла не съязвить я. «Кто же еще внесет в пьянящий коктейль общения с нашими любимыми мужчинами, от которого местами голова кругом, бодрящую щепотку адекватности и разумности?» И девушки принялись хохотать снова под короткие и взволнованные реплики нагов и Вельмера, которые решительно не понимали, что вообще происходит. Столько раз Сетхов, Калхара и Задову Бездну за считанные секунды они, по-моему, еще ни разу в своей долгой жизни не поминали. Чувствую, этим темным божествам в тот день и калось. «Теперь мне понятно, почему на земле часть мужчин седые, а другие лысые. Это все благодаря женщинам», — возмущался Рун, пытаясь связаться с попаданками. «Первые седые наги и вельмеры — это будет потрясение для всего измерения», — вторил Эманор. «Не волнуйся, мы друг друга побреем и станем лысыми», — язвил Рельгор. Девушки почему-то были недоступны. Вариант, что они намеренно заблокировали любимых мужчин, оборотни отвергли сразу же. Да, потом Рун сам же смеялся над этой ситуацией, хохмил. Но в тот момент его прямо переклинило. «Алена, одна на этой планете. Он не может ей быстро помочь. Кто знает, что там творится?» В горле пересохло, в голове пульсировало, внутри что-то обрывалось ежеминутно. Вельмер был в панике, метался по большому залу замка Дельмарх вместе с остальными и едва на стены не лез. Подобного древний огненный дракон еще не испытывал. Казалось, все будущие планы, все нужды его народа и вообще все на свете стало неважным. Главное, чтобы она ответила. «Но ответь же, Алена, давай!» — молился Вельмер всем богам и богиням, которых знал. «Да зедово пламя! Он может отпустить всех узников из тюрем, помиловать всех приговоренных, отдать Академию оборотней в руки другому правителю. Он может отказаться от места вождя своего народа. Пусть только она ответит. Пусть только с ней все будет нормально. Рун и сам не понимал, почему так поддался панике. Наверное, сказалось и настроение нагов. Иманор давил кольцами кресла. Те трещали и рассыпались на бесформенные обломки. Рильгор рычал и дубасил колонну, как боксерскую грушу. Нинталь побледнел и выглядел так, словно шел на эшафот. Конор, которого на всякий случай позвали тоже, смотрел на происходящее с широко открытыми глазами, но не комментировал. Да, он понимал, истинное для оборотня все на свете. Без преувеличений и ерничания. Но, кажется, экспрессия происходящего все-таки удивила императорского медика Гордавии. Мужчины усилили давление на телепатический канал, общий для всех попаданок, которые те называли мысленный чат. Еще немного, еще. Заслонки треснули, и оборотни провалились в чат, как в здание, сломав дверь плечом. А потом вначале их удивили, затем высмеяли, и, наконец, разговор пошел уже по делу. «Мне не нравится вся эта ситуация с какой-то странной исследовательской работой», — первым раскритиковал план попаданок Иманор. «Все это очень опасно. К тому же мы не знаем, на что способны враги. Может, они вас за секунду вычислят». «Да, мне все это тоже не очень нравится. Я считаю, вам нужно пока прыгнуть в Гордавию. Там мы все проверим, исследуем тот корпус. Может, обнаружим эльфов через Зевы и обойдемся уже без вашей помощи», — предложил Нинталь, и его тотчас все поддержали. «Я согласен. Если не захотите возвращаться сами, придется силком вас утаскивать. Альва не рассказывала, как я ее на плечо и в Гордавию», — подал голос Рильгор. «Рассказывала», — нервно транслировала Альва в чат. «У нас достаточно успокоительных, чтобы девушки пережили эту историю. Так вот откуда эти страшные сказки про похищение девушек змеями и драконами», — поерничала Ада. «Вы только немного перепутали. Там вроде как девственниц крали». «К тому же нам надо исследовать ваши эти странные аурные метки», — вклинился Рун, не замечая иронии попаданок. «Не забывайте, мы понятия не имеем, что это такое на самом деле. Пусть Конор их изучит. Возможно, удалит, если метки влияют на ауру». «Да, я тоже так считаю», — резюмировал Нинталь. «Либо вы идете к нам, либо мы отправимся к вам прямо сейчас. Дело не шуточное, это вам не прибаутки травить». «Да ладно вам, у нас нормально все», — попыталась возразить Алена. «Мы в моем домике, пьем чай». «Потом допьете», — возразил Рун. «А сейчас идите к нам». «Потом чай остынет», — еще раз пошутила Алена. И, понимая, что это не работает, тихо добавила: «Может, я хотя бы воду, газ и электричество перекрою?» «Мои воины все сделают», — возразил Иманор. «Мы уже там были». «Птичку. Ой, соседку жалко, когда она еще и ваших воинов тут увидит». Все-таки снова пошутила Алена, но возражать не стала. Оборотни почувствовали, как истинные приближаются к Зеву, чтобы прыгнуть в Гордавию. Приготовились их принимать. «Стоп! Ничего не делайте!» — вдруг закричал Конор по телепатической связи. «Стоим? Что такое?» — встревожилась Альва. «Какого колхара?» — возмутился Иманор. «Мы их уже уговорили». «Метки!» Конор давно так не нервничал, поэтому все замерли, сосредоточились и слушали императорского медика Гордавии. Было ясно, он не просто так запретил попаданкам прыгать к их мужчинам. Причина более чем весомая. «Как только попаданки приблизились к Севу, метки запульсировали и поменяли конфигурацию. Я думаю, они отслеживают местонахождение девушек. А, теперь мне все ясно. Задумчиво произнесла Алена. Что? Удивились остальные, и землянки, и оборотни. Я думаю, нас отправили в так называемый отпуск, чтобы проверить на вшивость. Смотрите, они пригласили нас работать в какой-то секретной лаборатории вражеской расы. Пригласили явно потому, что считают, наша магия принесет пользу. Если рассуждать плоско и просто, мы можем успокоить подопытных, внушить им, что внедрение энергопаразита им на пользу. Возможно, это облегчит его сборку в ауре и поможет избежать случаев, когда энергетика людей отторгает заклятие подчинения и повреждается. Хм, разумно, задумчиво произнес Нинталь. А дальше? Сейчас. Дайте нам чайку хоть глотнуть, а то вы нас дернули. В общем, я думаю, нас отправили в отпуск, чтобы проверить, не связаны ли мы с вами или с кем-то еще, кого наши враги считают противниками. Мы вроде как в свободном плавании 2 недели. Метка сообщает вражеской расе, когда мы приближаемся к зевам. Возможно, и о том, когда мы встречаемся с иномирцами. Да, вероятно, она фиксирует близость сильных магических объектов. И далее уже кто-то расшифровывает послание. Поддержал идею Алены Конор. Но тогда, может, наоборот, лучше срочно бежать в Гордавию, раз метка сообщила о том, что вы приблизились к Зеву, настаивал Иманор. Можно сказать, сигнализация сработала, и теперь только удирать. Не думаю, огорошил всех оборотней Конор. Зевов на земле много. То, что девушки подошли к нему, ничего не значит само по себе. Вот если бы они попытались прыгнуть... К слову, нельзя быть уверенными, что в этом случае метка не навредила бы. Вполне возможно, в нее встроено нечто вроде взрывного магического заклятия, которое активируется при попытке перейти в другой мир. Или, например, при встрече с иномирцами. Враги определенно достигли большого прогресса в подобных вещах. Одни заклятия подчинения чего стоят, а тут все же нужна конструкция попроще. Я бы не торопился и не кипишил, как выражается Стелла. «Что ты говоришь?» — возмутился Иманор. «А если с ними что-то случится?» «Я думаю, уже случилось бы, если бы девушек в чем-то заподозрили. Я уверен, что пока они в безопасности», — возразил Конор. «Определенно, наши попаданки уже довольно многое повидали в клинике. Я имею в виду и странностей. Им напрямую намекнули, что новая работа связана с магией. Теперь они знают то, о чем враги вряд ли хотели бы поведать и нам. Все это наводит на мысли, что их уже как-то обезвредили бы, реши враги, что девушки — предательницы». «Это почему же?» — уточнил Нинталь. «Все просто. Метка начала менять форму и конфигурацию, когда девушки подошли к Зеву и сразу же изменилась до обычного состояния, едва они отодвинулись. Думаю, она так реагирует на каждый ближайший зев». «Ты говоришь, возможно, метка сработает непонятным образом и при встрече с иномирцами? То есть нам к ним тоже нельзя?» Рун почти вскрикнул по телепатическому каналу. «Да, пока вам встречаться нельзя», припечатал оборотней Конор. «Спокойно, мы пришлем вам фотки в бикини, или даже без них», — пошутила Алена. «Вам бы только язвить», — возмутился Иманор. «Мы же переживаем». «Мы тронуты, правда?» — мягко произнесла Стелла. «Дорогой, все будет хорошо, а пока дай нам допить чай, а сам выпей успокоительного». «Я им лучше вколю чего-нибудь, боюсь, таблетки и микстуры тут уже не подействуют», — прилетела в чат шутка Конора.